Глава 9. Подписка. Софи. Как не получилось? Почему? Ну, поцелуй. Я же почувствовала, что метку заколола. Он точно должен был взять хоть что-то. Хоть какие-то крохи. Этот поцелуй ничем не отличается от поцелуя с Даром или Тайром. Меня так же вело от него, и я чувствовала что-то в районе метки. Раздумывать дальше о несостоявшейся передаче своей энергии было некогда. Ирны торопились исполнить команду Гарка, и трое сразу же кинулись на Каста, намереваясь сначала избавиться от него. Остальные же лениво наблюдали за происходящим, не торопясь помогать своим товарищам. Похоже, они были уверены, что эти трое справятся. А я испуганно отступила в сторону, понимая, что в безопасности, пока Каст жив. И полукровка не собирался сдаваться так просто. Закрывая меня собой, он отчаянно отбивался от нападок ирнов, не уступая им в бою. Но их было трое. С каждой минутой Каст уставал и, как следствие, начал пропускать атаки. И первым пострадало плечо. Острое лезвие вспороло кожу, кровь брызнула в мою сторону. Пара капель впитались в темную ткань плаща, заставив меня испуганно всхлипнуть. «Каст!» — прошептала я, видя, что мужчина сильно устал. Ирны вымотали его и сейчас стояли с довольными улыбками, уже зная, что торопиться некуда, и можно поиграть с глупцом, который решил защитить меня. «Ты сам виноват, идиот!» — раздался голос Гарга, который показался из-за спин своих шестерок. «Я же предлагал тебе валить. Зачем ты ее защищаешь? Эта девка тебе никто». «Не твоего ума дело!» — рыкнул Каст. «Кончайте с ним!» — скомандовал Ирн, довольно хмыкая. «Софи, я задержу их, а ты беги!» — кинул мне Каст, бросая напоследок взгляд, полный сожаления. «Беги и попытайся преодолеть барьер. Возможно, у тебя получится». Каст прощался. А я с ужасом смотрела на него, понимая, что он почему-то готов отдать свою жизнь за меня. Так неужели ничего нельзя сделать? Неужели это конец? «Софи!» — рыкнул он, заметив, что я стою на месте, оцепенев. «Нет», — прошептала я. «С этой минуты я, София, полностью принадлежу Ирну, Ауру, Касту», — протараторила я в бессилии. Наверное, это был жест отчаяния, но я не хотела, чтобы Каст умирал ради меня. Я хотела спасти и его, и себя. Он не должен быть здесь. И плевать, что я свяжу наши судьбы, если это сработает. Я должна попытаться. В появившейся тишине было неуютно. Кажется, никто не ожидал от меня такого, но мне было плевать. «И что?» — неожиданно хмыкнул Гарк. «Дура, ты думаешь, это сработает? Без касания, без поцелуя!» — загоготал Ирн. А его прихвостни поддержали главаря дружным гоготом. «Сработает!» — неожиданно прошептал Каст, заставил всех резко замолчать. «Чего?» — успел спросить Гарк, прежде чем тела ближайших ирнов, ранивших Каста, резко пронзили искрящиеся черные молнии. Присутствующие, мягко сказать, ошалели от произошедшего. Да и я сама смотрела на искореженные тела ирнов, бьющихся в судорогах на земле, не веря, что это сделал Каст. Неужели получилось? Спросить я не успела. Мужчина без лишних слов схватил меня за руку, увлекая за собой назад. Я смогла только вскрикнуть, почувствовав, что сзади нет опоры. Мы провалились в открывшийся Кастом портал, который должен был перенести нас подальше от жестоких Ирнов и этого закрытого города. Надеюсь. Вчерашний оживленный город, именно здесь мы и оказались. Шум голосов, топот спешащих ауров и проезжающих мимо странных транспортных средств на мгновение заставил растеряться. Меня. Но не Каста. Ирн знал, куда переместил нас, ведь быстренько отвел в сторону, подальше от любопытных глаз. А их было немало. И несмотря на то, что Каст довольно быстро накинул на наши головы капюшоны, скрывая ото всех, некоторые успели заметить странную парочку, которой мы и являлись. «Где мы?» — прошептала я, крепко сжимая руку мужчины и следуя за ним. «Надеюсь, что в столице Арии. И, судя по видневшейся впереди Стелле, я не ошибся с точкой назначения». «В каком городе живет твой жених?» — спросил он. «Я не знаю», — растерялась я. «Только вчера мы переместились из моего мира, и это первый мой выход на улицу», — призналась я. «Плохо. Но, может, ты знаешь хоть что-то о нем?» «Тайр», — вспомнил он имя моего жениха, замолчав на пару мгновений. «Его имя мне ни о чем не говорит», — добавил он, останавливаясь и поворачиваясь ко мне в ожидании ответа. А я засомневалась, стоит ли рассказывать Ирну про Дара. Хотя как не рассказать теперь, когда Каст с этого момента один из моих женихов? Вот же. «Тогда...» — тяжело вздохнула я. «Может, ты знаешь что-то про моего второго жениха?» — ответила я. И даже не видя лица Ирна, я почувствовала, он в шоке от меня. «У тебя не один жених? Или погоди, ты, наверное, имеешь в виду, что у Тайра есть брат, верно?» — уточнил он, а я, прикусив губу, помотала головой из стороны в сторону. «Нет. Он из другого рода», — ответила я. «Так», — протянул мужчина, впрочем, больше ничего не спрашивая, а снова возобновляя наше движение. Мне было нечего добавить, потому я покорно пошла за ним. Спустя пару минут Ирн открыл передо мной дверь небольшого кафе, приглашая внутрь. Приятный интерьер и чистота сразу настроили меня на позитивный лад, а запахи заставили желудок утробно заурчать, смущая меня. Есть хотелось очень сильно. Ирн усадил меня за один из столиков, сам отправляясь к подобию кассы, где сделал заказ, и через пару минут вернулся в компании приятной девушки, которая проворно накрыла на стол, заставив его приятный на вид и запах едой. Дождавшись, когда девушка покинет нас, Каст молча пододвинул ко мне тарелку, призывая приступить к трапезе. Он все еще обдумывал мой ответ, кажется, пытаясь сопоставить известную ему информацию. И, должно быть, пришел к определенным выводам, судя по взглядам, которые кидал в мою сторону. Но он ждал, пока я утолю свой голод, чтобы завершить начатый разговор и, наконец, выяснить правду о моих женихах. «Судя по тому, что ты не знала, кто такие Ирны, ты не можешь среди них иметь второго жениха. А значит, это кто-то из императорской семьи. Кто? Дальние ветви или прямые наследники?» «Прямые наследники?» Замерла я, уцепившись за это предположение. «Их несколько?» «Двое», — кивнул Каст, а я испуганно сглотнула. «Чёрт, вот как знала, что Дар не может быть единственным наследником! Да чтоб вас! Как же раздражает растущее с каждой минутой количество женихов!» «Но так как Себастьян еще слишком молод...» — продолжил Ирн. «Значит, твой жених Дриан?»